Теперь Орло двигался осторожнее, ибо новые туннели могли быть смертоносны, пока неизвестны их особенности. Этот участок казался заурядным, но Орло не такой дурак, чтобы полагаться на внешний вид. Он принюхался, изучая подозрительные запахи. Иногда на такой вот сухой территории подстерегала химера. Его нос что-то обнаружил. Какой-то новый запах, знакомый, но непривычный. Наверняка животное, неизвестного ему по пещерам вида. Орло продолжал бесшумно двигаться, свернув с прямой тропы крота, чтобы не попасть в засаду. Кроту-светляку можно было доверять, но животное нетрудно одурачить. А что, если кто-то послал крота, чтобы заманить мальчика в пределы своей досягаемости? Орло оскалил зубы наподобие того, как это делал иногда Атон. У мальчика на бедре висел длинный острый сталактит, а за щекой были спрятаны два осколка железного камня. Он мог рассечь глаз нападавшему животному с расстояния в 10 своих ростов. 20 ярдов в метрах длины древней земли. Эта способность была бесполезна против крупных хищников, но большинство из них он мог избежать или перехитрить. Необходимо лишь крохотное предупреждение. Загадочный запах усилился. В пещерах всегда был слабый сквозняк, даже в тупиках. Здесь же ветер дул со стороны каменоломни. Орло бесшумно ступал голыми ногами по теплому камню, нащупывая языком один из камней за щекой. Ради таких вот испытаний он и жил. Опасность, приключение, неизвестность, действие. Затем Орло услышал завывание, доносящееся сквозь отдаленный плеск текущей воды. Вероятно, вой раненого животного. Он двинулся на звук и осторожно высунул голову из-за поворота стены. Посреди чашеобразной пещеры он разглядел разочаровывающе маленькое существо. Это был обнаженный человек. Чтобы осознать это, Орло потребовалось какое-то время, поскольку, кроме родителей и бедокура, он редко видел других представителей своего вида. Другие были на картинках в ДЗЛ, поэтому Орло знал, что они существуют, но те были одеты. Возможно, это зомби. Зомби выглядят как люди, хотя ими не являются, и не только потому, что они голые. Орло сам сбрасывал стесняющую его одежду, когда выходил из дома. У зомби не было разума. Они двигались по указанию Хтона и избегали настоящих людей. Орло никогда не видел зомби-ребенка, но пещеры полны неожиданностей. Во всяком случае, бояться ему нечего. Зомби оказался небольшой и, очевидно, неисправный. Звуки, которые слышал Орло, были плачем. Неудивительно, что они показались ему такими странными. Даже зомби заслуживают определенного внимания. Хтон забывает иногда о них, позволяя им кое-как прозябать поодиночке вне мест общего пребывания, и тогда они и впрямь становятся беспомощными. Орло мог бы проводить этого зомби к его спутникам. «Здравствуй», —